Мокрый петух. Болгарская народная сказка. Растопырил крылья хитрый петух, вскочил на плетень и ну кукарекать во все горло. Из ближней рощицы выбежала кума-лиса. «Добрый день!» — услыхал я, как ты кукарекаешь. Вот и прибежала. Ну и хорошо же ты поешь. Вот не знаю только, умеешь ли ты петь, как пел твой батька. А как мой батька пел? Вскочит, бывало, на плетень, да и стоит на одной ноге, а другую подожмет, закроет один глаз и кукарекает. Вот был певец, так певец. И я так умею. Поджал петух ногу, закрыл один глаз и кукарекает. А можешь ты, стоя на одной ноге, закрыть оба глаза и все-таки петь? Спрашивает лиса. Могу! Крикнул петух. Но не успел он закрыть оба глаза, как лиса подскочила и хвать петуха. Унесла его лиса в лес, придавила лапами и уже приготовилась кушать. Эх, вздохнул петух, было время, матушка твоя не так делала. А как делала? Спрашивает лиса. У матушки твоей был такой обычай. Бывало, поймает петуха, да перед тем, как его скушать, прочтет молитву. Набожная была лисица, богомольная. Подумала-подумала лиса и решила, надо и мне помолиться. Сложила передние лапы, закрыла глаза, стала молитву шептать. А петух того и ждал. Как только лиса отдернула лапы, он взлетел, да скок на ближнее дерево. «Чтоб тебя громом убило!» — взвизгнула лиса. «Меня, лису!» перехитрил. И голодная поплелась во свояси.